55. Лиза. Тишакова опасливо смотрит из-под лобья, вцепившись обеими руками в объемный пакет с продуктами, будто, если что, готова им от меня защищаться. А меня же после секундного замешательства такая злость берет, что сердечный пульс, сошедшим с ума набатом, долбит в уши. Ее вид невинной овечки, издевательски чистый взгляд, миловидное молодое лицо – для меня все это, весь ее образ, как красная тряпка для быка. Не виновата она, да? Да мне плевать. Караулила, что ли? Кого? Меня или Сашку? Не скрывая яд в голосе, интересуюсь и делаю шаг в ее сторону. Тишакова тут же инстинктивно пятится назад. Хотя я объективно явно слабее нее. Ниже, худее, совершенно нетренированная. Ну, как там? Сила в правде, да? «Нет, Лиз, я из магазина иду», – приподнимает тяжелый пакет в доказательство, из которого убедительно торчит французский батон и палка колбасы. Зависаю на этом чертовом батоне. Делаю вдох-выдох, поднимаю на Надю глаза. Она тоже смотрит на меня. Молчим. Во мне все перекручивается, как в мясорубке. Я ведь в первый раз ее вижу после того, как Сашка с ней... А потом у них ведь еще было, да? Лихорадит от того, какие картинки обрывками мелькают у меня в голове. Надя реально симпатичная, сочная, сиськи такие, попа. Блять, себе что ли увеличить, а? И молодая. А вот 10 лет мне уже никак не отмотать. Чисто по-женски это невероятно больно. Сравнивать себя с любовницей мужа вот так, в упор, и придирчиво находить в ее внешности преимущество перед своей. Хотя я не уверена, что мне было бы легче на чуди Сашка с какой-нибудь 50-летней 100-килограммовой работницей бухгалтерии. «Не знала, что ты приедешь, но...» — начинает Надя. «С чего бы тебе это знать?» — перебиваю, огрызаясь. «Но...» — повторяет Тишакова, будто набирая воздуха для смелости. «Раз уж мы встретились, случайно!» – язвлю. «Да, случайно. Лиза, мы же нормально общались до этого. Хочу, чтобы знала, что я... Я не планировала, что так будет. Не ждала. Это не специально было. Боже, я сейчас собственной желчью захлебнусь. Что она несет? Нахрена?» Я выставляю вперед ладонь, чтобы остановить этот поток несусветного бреда, льющегося у нее изо рта. Тру пальцами занывший лоб. Сначала думаю просто развернуться и уйти, но во мне столько всего бурлит, что становится жизненно необходимым выплеснуть это сейчас, иначе потом всем достанется дома. «Да, не специально», — едко смеюсь. «Ты просто не специально забрела к нему в палатку с полной кружкой алкоголя. Не специально споткнулась и упала прямо на хуй, я поняла. Который стоял», — вдруг выдает Тишакова и тут же прикрывает рот рукой. «Если ты извиняешься, то выходит у тебя хреново». Сиплю, чувствуя, как болезненно зачесались кулаки, которые я непроизвольно сжимаю. Надя косится на мои руки и делает еще шажок назад, на всякий случай. «Да, извиняюсь. Лиза, извини. Но не надо во всем винить только меня. Вы поругались, помирились и все, а на меня всех собак спустили». Тишакова начинает распаляться, с каждым словом говоря все громче. Замечаю, как ее мелко трясет, глаза болезненно сверкают в свете фонарей. «Меня уволили, облили помоями, попытались вообще с Домбая выгнать. За что? За то, что твой муж меня трахнул и все свалил только на меня? Саша, конечно, отлично устроился. Невинный олень просто. Будто я его изнасиловала. Ты жалуешься явно не тому человеку». Цежу сквозь зубы, чувствуя, как перед глазами стелится красная пелена. Не знаю, чего она от меня хочет, но плевать. Надо заканчивать этот неадекватный разговор, пока я ей волосы, как Нине, не кинулась выдирать. Очень уж хочется. «Все, Надь, пока, утомила». Бормочу, отворачиваясь. «Что? Так легче жить, да, Лиза? Решив, что виновата только я?» Уже натурально вопит Тишакова. Вдох, выдох. Не помогает ни хрена. разворачиваюсь обратно к Надьке и ору ей прямо в лицо в ответ. «Да, ты знаешь, решила, решила. И даже если не так решила, его я прощаю, а тебя нет. А знаешь почему, Надь? С Сашей мне еще жить до конца своих дней. Точно в любви, но хотелось бы и в согласии. А это сложно будет сделать, если я буду все помнить. Значит, я не буду. Не упрекну его этим никогда. Поняла? А вот ты, Наденька, мне нахрен не сдалась. Ненавижу тебя. Но и это пройдет. Ты для меня никто. Так что просто на глаза не попадайся больше, иначе я их тебе выцарапаю. Все, дай пройти». Достала меня.